Глава 29. Ман Клим. Глядя на друга, я диву давался. Неужели Вадим второй раз на одни и те же грабли наступил? Нет, конечно, Аня хорошая девочка. Совсем не такая, как его заграничная подружка. Но все же за короткий срок он дважды влетел в одну и ту же стену, то же самое болото. С чего я так решил? Да Вадим светился, словно звезда на макушке ели в новогоднюю ночь. Не ожидал от него такой подставы. Я был уверен, он делает предложение Ане по доброте душевной и на кураже, потому что козел ее не смог удержать, члена в трусах даже, сука, на моей свадьбе, урод. А теперь, глядя на друга, стало ясно, все не так просто. Теперь в деле были замешаны чувства. Анюта была подругой Яны много лет. В лицее было сложно найти девчонку с репутацией лучше, чем у нее. Поэтому я и считал, что Вадим ее выбрал на роль жены из-за ее здорового поведения. Хорошая девочка рядом всегда на руку играет. К тому же ее можно считать полной противоположностью Эмили. Готов поспорить. Лицей Аня окончила нецелованной. Шеи многие сворачивали, но близко никто не подходил. Она взглядом умела отшивать. Опозоренным мало кто хотел себя чувствовать. Яна много раз хихикала, что Аня таким темпом никогда замуж не выйдет, ведь близко к себе никого не подпускала. Вот уж смешно. К слову о Яне. Не девка, а настоящая пиранья. Чувствовал развод, ждал меня жаркий. У подошедшего официанта я попросил принести мне выпивку покрепче. Видя, как друг радовался, я даже испытал зависть. С Полиной мне пока такое счастье не светило. Словами не передать, как я злился. Адски. Эта девчонка пробуждала во мне доселе неизведанные чувства. Рядом с ней мыслить рационально не выходило. Одни лишь слепые первобытные инстинкты. Думать выходило только о том, как я ее себе хочу. Вечное пользование. Не только секс, не только ее тело. Она нужна мне вся. То и дело я представлял, как ее идеального тела касались руки престарелого любовника. Эти мысли приводили в действие спусковой механизм. Боеголовка ядерной бомбы взрывалась внутри, оставляя после себя лишь кровавые ошметки. И вроде как уцелевшую, но пустую оболочку. Нахрена ей старый дед? Один из самых частых вопросов в моей голове появлявшихся. Молодых красоток в моей жизни было немало, но никто из них не вызывал у меня такого восторга и трепета, как Полина. Никто и рядом с ней не стоял. Если это не одержимость, то что? Одним глотком осушив принесенный бокал виски, я поднялся на ноги. По телу разлилось густое тепло. Я прекрасно понимал, с моим одиночеством алкоголь не справится. Но боль он все же притуплял. Затуманенный мозг не так остро реагировал на отказы, что я получал от Полины один за другим. «Ребята!» Подойдя к молодоженам со спины, я опустил ладони на их плечи. «Долго вы тут засиживаться собрались?» Признаюсь, мне нравилось смущать Аню. Нежный румянец коснулся ее щек, и, прикрыв глаза, она тихонечко рассмеялась. Вадим одернул меня одним лишь взглядом, дескать, следи за своим языком. «Анют, если он тебя в чем-то не устроит, мой номер ты знаешь. Я всегда к твоим услугам. Обращайся». Обращаясь к новоиспеченной жене своего друга, я косился на него самого. Мы с ним знали, что для нас обоих девушка-друга табу. Но провоцировать друг друга нам это не мешало. Правда, Яна никогда не была объектом интересов Вадима. И не потому, что он боялся изменить нашей дружбе. Просто Яна всегда раздражала его, а я от чего-то не придавал этому особого значения. Не хуже его понимал, что она из себя представляла. «Еще одно слово, и ты покойник», – сдержанно произнес Вадим. «Вполне убедительно». Аня опустила свою ладонь поверх его лапы и сжала. Судя по его выражению лица, нашу перепалку она забавной нашла. «Вадим, Клим шутит». Улыбнувшись, она заглянула мужу в глаза. Их закрытое празднование мне зашло куда больше, чем собственная свадьба с тысячей приглашенных. Я и половины рож не запомнил, только Полину. Главное открытие того вечера, а может и всей жизни. Я остался стоять рядом с ребятами и вдруг заметил на запястье Ани следы, пока она успокаивающе гладила Вадима по предплечью. «Ну, конечно! Кое-кто себе не изменял!» «Забавно», – произнес я с усмешкой, многозначительно посмотрев на небольшую отметину. «Вот уж теперь она вмиг в свеклу превратилась. Может, ты перестанешь вести себя как урод?» Вадим вскинул бровь, подняв взгляд на меня. «Ань, пару минут, мы выйдем с Климом подышать свежим воздухом». Он поднялся на ноги и поцеловал ее в макушку. Пришлось моргнуть, чтобы поверить в увиденное. Похоже, мы его потеряли навсегда. Естественно, как лучший друг, я имел представление о предпочтениях Мота. Но мне казалось, после инцидента с Эмили, его пыл в отношении легкой жести поутих. Понятное дело, что у них все было по обоюдному согласию, но именно следы, оставленные на ее теле, сыграли девчонки на руку. Не удивлюсь, если в ночь перед тем, как пойти и заявить на него, она просила пожестче ее оттрахать. Гадина редкостная. Можно подумать, твоя Яночка лучше. Весьма резонно всплыло замечание в моей голове. Ты чего добиваешься, поинтересовался Мот, как только мы с ним на улице оказались. Прекрасно видишь, как она реагирует и продолжаешь выводить меня из себя. Вот тебе и благодарность, хмыкнул я. Как организовать и собрать всех, так Клим помоги. А как пошутить? Непринужденно, так иди-ка ты, дружочек, нахрен. Вот что бы ты сейчас делал, если бы не я? И твоей обожаемой на празднике не было. Зубы друга пообещали посыпаться. Сквозь плотно сжатые зубы он процедил. Ты совсем крышей поехал? У меня свадьба сегодня была, причем тут и я. Ты ведь хотел, чтобы она присутствовала. О, да, я уж по очень тонкому льду ходил. Припомнил очень давнюю симпатию друга. Аня молоденькая девочка. Важно было торжественность момента обозначить. Когда на свадьбе три человека присутствуют, это сделать сложно. Поэтому я и попросил тебя помочь с доставкой ее родных сюда, чтобы им было проще добраться. Сами бы они слишком долго собирались, а у тебя организаторские способности простаивают. Точно так же и Ия с детьми и Макаром. Если сложно было, мог сказать, я бы отца попросил. Да что сложного, со стороны Ани три человека. Красотка-сестра со своим колобковидным мужиком и дед. Мама предпочла оскорбиться и проигнорировать события из-за того, что Аня ее заранее не предупредила и не позвала лично. Полагаю, что еще одна ведьма просто повод искала яду отлить. Мне не было сложно. Тогда и не провоцируй. Я так понимаю, с Полиной снова провал, и ты решил меня потрепать? Не выйдет. Одной запоротой свадьбы достаточно. Себе я такого эффектного шоу, как на твоей, не хочу. Почему, кстати, Яну с собой не привез? Отбил Мот удар, так отбил. А ты как думаешь? Я бросил на него скептический взгляд. Снова не устоял и трахнул ее. Его насмешливый взгляд меня напрягал. Пошли внутрь. Пока жена твоя не заскучала, буркнул я глухо. Я угадал? Не унимался засранец. Нет. Пришлось обрубить. Стоило нам войти в зал, как Вадим посмотрел на Аню с улыбкой. Она ему ответила тем же. Котятки друг другу так нравились, что я разом растерял все удовольствие от игры «Выведи из себя друга». Несмотря на придурковатое поведение, я был за него рад, чего о себе сказать я не мог. 3 часа назад мне на телефон скинули информацию о Полине. Все, что смогли найти. Я предполагал, что она уже видоизменена с легкой руки Даля, но все же. Правдивую информацию можно было только у первоисточника получить, а делиться ею она не желала, не оставляя мне выбора. Ощущения двоякие. Руки сами тянулись побыстрее открыть файл и прочесть. Но пока я держался. Не был уверен, что хочу знать что-то о ней. Ничто не могло изменить моего отношения к Полине. Но копаться в грязном белье девушки, которая нравится до отключения мозга, казалось неправильным. Я дал себе время на раздумье до конца вечера. Мы подошли к Ане, уже сидевшей за столом, поближе к своим родственникам. Они обсуждали проблемы ведения аграрного бизнеса. Она пока что не знала о том подарке, что ей свекор решил преподнести, и поэтому главной своей головной болью считала алкоголизм некоторых из своих сотрудников. «Завтра с утра нужно будет заехать посмотреть, как они там справляются», произнесла она, делая для себя пометку в голове. «Не знаю, что с ними и делать». «Как же, других дел у молодоженов на утро и нет». Вот уж увлеченная натура. Как ты можешь не знать, внуч? Они просто должны бояться своего руководства. Ее дед спокойно пожал плечами. Взрослые мужики. Анют, с ними не надо сюсюкаться. Лицо Ани, застывшим в этот момент выражением лица, надо было видеть. Даже меня самого оно расчувствоваться заставило.